Ему мало Светланы. Раньше она одна могла погасить в нем этот огонь. Сейчас же он не мог насытиться. Не мог усмирить демонов, рвущихся наружу, когда рядом находилась Настя. Ее скромные улыбки, робкие взгляды, как они сводили с ума. Как хотелось ворваться членом в ее красивый нежный рот и долбиться, пока не схлынет сумасшествие. Ему нужно больше, чем невинные прикосновения и ласковые поцелуи. Намного больше. Светлана старалась подарить ему наслаждение. И раньше ей удавалось, но не сегодня. Сегодня он все время возвращался мыслями к своей юной красавице-жене и дурил еще сильнее. «Уже уходишь?» — Света поставила перед ним чашку с кофе. «Я думала, мы поужинаем вместе». «Я не голоден, устал, хочу отдохнуть. Завтра приеду». Девушка кивнула, прижалась губами к его губам. «Я буду скучать». «Все, мне пора». Резко поднялся, даже не прикоснувшись к кофе. Хотелось увидеть Настю и действительно отдохнуть. Похоже, он переутомился. Жена встречала его у порога, и эта ее привычка уже стала необходимостью. Вручив ей букет цветов, притянул к себе. «Такая нарядная! Куда это ты собралась, а?» Она зарделась, кокетливо повела плечом. «Это для тебя. Я приготовила ужин. Ты голоден?» «Я зверски голоден!» Рыкнул ей в шею, прихватывая зубами нежную кожу. «Так бы и съел тебя!» Настя захихикала, обвела его руками. «Я скучала. Очень. Ну что это за медовый месяц такой? Ты целыми днями на работе». Вздохнув, легко отстранил ее, сбросил с себя пальто. «Я сам не в восторге, малышка, но сейчас такое время, много работы. Потерпи немного. К Новому году обещаю все разгрести». Она забрала одежду из его рук, понимающе улыбнулась. «Не оправдывайся, я все понимаю. Просто не хватает тебя. Кстати, я завтра выхожу на учебу. Ты не забыл?» Самир улыбнулся. «Как скажешь, моя умная жена. Лишь бы ты была счастлива».